Глава вторая. В книгах и фильмах нередко встречается такой персонаж — сломленная девушка, которая обязательно умирает в конце. Иногда ей позволяют напоследок совершить какой-то героический поступок или произнести последнюю саркастическую реплику, прежде чем испустит дух. Порой она жертвует собой ради спасения главных героев. Или ее смерть является запоздалым решением проблем основного сюжета, не имеющим особого смысла несчастным случаем. Так или иначе, в конце она обязательно умирает, потому что слишком замарана, чтобы жить. Такой смерти я всякий раз завидую. В роли сломленной девушки, не дотянувшей до финала, давно стоило бы выступить и мне. Для всех было бы лучше, просто умри я. Как и считалось все годы, пока меня не нашли. Лучше в первую очередь для меня самой. Для того безымянного, бессловесного существа, что поднялось из истлевших останков Эллы Сантос. Для мерзкого отродья, живого девичьего трупа. Для этого лишенного голоса создания. Этого покрытого шрамами и швами чудища Франкенштейна пришлось выдумывать новое имя. Лишенное дара речи существо не могло выбрать его самостоятельно. Максимум, на что меня хватило, это вычеркнуть уменьшительно-ласкательное окончание из Лейни. Получилось Лейн в один слог. Похоже на нечто, чему не станешь удивляться, встретив где-нибудь на обочине шоссе. Созвучно с прилагательным «лейн» — английский «тупой», «негодный», «неполноценный». В качестве существительного «лейн» — проселочная дорога, переулок. Здесь и далее примечание переводчика. Наверное, мне уже никогда не узнать, что именно щелкнуло в голове у моего похитителя, побудив пойти на громадный риск и оставить меня в живых. Впрочем, строить догадки мне никто не запрещал, и избавиться от подозрения, будто какая-то безымянная сила Вселенной сберегла меня для чего-то даже пострашнее, мне никак не удавалось. Сейчас, когда мои кроссовки ритмично бьют по асфальту и вызванная каждым шагом ударная волна сотрясает залежи костного мозга в закоулках скелета, я не могу не задаваться вопросом, отчего так вышло. Меня пощадили, чтобы я попробовала что-нибудь предпринять. Как-то помочь следующей похищенной. Другой вариант, несколько более мрачный. Меня пощадили, чтобы, не будучи в силах этому помешать, я в ужасе наблюдала со стороны, как моя злая судьба настигает кого-то еще. Я переключаю внимание на жжение в легких, на ровный жар, упорно томящий мышцы моих натруженных бегом ног. Но этого недостаточно, чтобы отвлечься от мыслей о том, что полыхает в моем кармане по соседству с телефоном, сложенное пополам, потом еще раз, потом еще, пока слои бумаги не отказались сгибаться. Шарлин вручила мне 4 одинаковые листовки, но у дверей магазина рядом с яркой желтой рекламой, сулящей скидку на цельные куриные тушки, остались висеть только 3. Наша Шарлин, как и подсказывает ее облик, натура требовательная и наверняка заметит недостачу. Но, надеюсь, не заподозрит меня. Решит, что кто-то из покупателей осмелился отлепить одну листовку и по какой-то неведомой причине оставил себе. Я ловлю себя за руку, засунутую в карман, словно воришку, в тот момент, когда уже слишком поздно. Твердые края многократно сложенной листовки трутся о тыльную сторону ладони, чтобы отвлечься. Я достаю телефон и впиваюсь взглядом в дисплей. Мне никогда не звонят, и я не торчу безвылазно в социальных сетях. в отличие от подавляющего большинства сверстников. Никто не советовал мне напрямую держаться подальше от такого пристрастия. Просто застарелый инстинкт, слишком сильный, чтобы ему противостоять. Инстинкт прятаться. Первое, что я вижу, — уведомление о пропущенном звонке, а за ним и о новом голосовом сообщении. Как же я не услышала? Сердце летит в пятки, и физическая нагрузка вместе с моими прокуренными легкими тут ни при чем. Еще один давно усвоенный факт. Пропущенные звонки, а тем более голосовые сообщения, никогда не оборачиваются хорошими новостями. Трясущимися пальцами я набираю номер голосовой почты и с немым стоном слушаю, как телефон мучительно неторопливо оглашает дату и точный хронометраж оставленного послания. Шипение линии, треск помех. А затем мое ухо заполняет голос со знакомой гнусавинкой, и в груди разливается сладкий бальзам облегчения. Пускай сердце еще не сообразило, о чем речь, и колотится вовсю. Звонила коллега со второй работы. Узнать номер я, конечно, и не смогла бы. У них там допотопный телефон-автомат, который еще работает по одному Богу ведомой причине. Ощущение, будто мне повезло без единой царапины вывернуться из какой-то крупной передряги, так сильно, что я даже забываю разозлиться из-за гнусавых увещеваний. Им нужно, чтобы я пришла пораньше, поскольку кто-то еще такая-то не явился вовремя. Я тычу в отбой, не дослушав. Выходит, у меня не осталось времени поваляться. И это кстати, ведь мне сейчас все равно не уснуть. Если на эту пару часов у меня имелись свои планы, им придется дождаться конца моей ночной смены, до которой еще лет 100, не меньше. С тех пор, как я скрестила взгляды с отпечатанной на листовке Оливией Шоу, время как-то сдвинулось. Оно вдруг перестало казаться незримым ручейком, текущим мимо равнодушной наблюдательницы в моем лице. Оно стало вечным. Я будто забыла, как дышать. И теперь, если не хочу помереть от удушья, должна раз за разом сосредоточенно втягивать в свои легкие кислород и выталкивать углекислый газ. Поднявшись в квартиру, я запираю за собой дверь и вешаю на место цепочку, хотя и собираюсь уйти менее чем через час. Едва успею собраться. Вот зачем мне вторая работа. Вот почему я жертвую сном и рассудком. Мне нужно где-то есть и спать. Делить жилье и арендную плату с соседями оказалось не так уж удобно. Сюрприз-сюрприз, а заработка кассирши на отдельную квартиру в этом городе попросту не хватает. Даже на такую дерьмовую, на самой плохой улице, в самом скверном районе. Ведь заработанные деньги мне приходится тратить не только на аренду. Я как-никак женщина, мне 23 года, и я не могу обойтись без косметики, нарядов, а порой и без украшений. Пусть тут мой выбор несколько ограничен. И без всякого другого. С задачей поддержания домашнего уюта я кое-как справляюсь. Пусть речь идет всего о 300 квадратных футов, зато каждый дюйм мой. Мебель прибыла сюда из Гудвилла, и с великой бесплатной ярмарки, в какую превращается всякий тротуар в день переезда. Узкий письменный стол настолько стар, что почти заслуживает звания антиквариат. Стул ему под стать. Гудвилл — американская благотворительная сеть магазинов подержанных товаров. В квартире имеется встроенная кухонная стойка, то есть за ней неудобно, поэтому письменный стол служит мне обеденным. А еще у меня есть маленькая симпатичная прикроватная тумбочка из Икеи. Ну, не напрямую из Икеи, но она вполне могла продаваться и там. Кто-то избавился от тумбочки из-за скола на уголке, обнажившего дешевую фанеру. Кровати у меня нет, зато матрас на полу очень даже приличный. Ожидается, что прочный каркас для него станет моим следующим серьезным приобретением. Зависит от того, как я переживу следующие часы, дни и недели. Смогу ли вовремя напоминать себе о необходимости дышать через определенные промежутки времени? Вспотев после пробежки, я прикидываю, не заскочить ли в душ, но отказываюсь от этой идеи. Прямо сейчас мне не хочется оказаться голой. Поэтому я смачиваю под краном полотенце и обтираю им подмышки и грудь, прямо под толстовкой с логотипом продуктового магазина. Вода не сделала ткань мягче. И я чувствую себя так, будто меня натирают куском каменной ваты. Стянув толстовку через голову, обнаруживаю на груди красные пятна. Будем надеяться, они исчезнут к моему появлению на второй работе. Дресс-код там довольно прост. Никакой униформы. Начальство либо не может позволить себе покупку костюмов, либо плевать хотело на внешний вид служащих. Носить позволено что угодно, лишь бы белого цвета. Девушки жалуются на это единственное условие. Белый почти прозрачен в ультрафиолете, и всякие пятна на нем заметны, хотя лично мне кажется, что благодаря ему мое аэродинамическое тело становится фигуристее, а это отражается на чаевых. Моя рабочая униформа — пара одинаковых платьев, пошитых из дешевого полиэстера. Оба куплены за $20 на распродаже в одной из сетей быстрой моды. Зато у них манящий треугольный вырез декольте, и юбка доходит до середины бедра. Далее — ботинки высотой до колена, на толстой подошве и с тупыми носами. Они увеличивают мой рост на пару дюймов и достаточно удобны. Это важно, если учесть, что мне приходится всю ночь проводить на ногах. У меня множество высоких ботинок всех форм, фасонов и оттенков. Такая фишка, хоть и не то чтобы по собственному выбору. Возможная альтернатива — резиновые сапоги. Но их я терпеть не могу. Никогда не ношу туфли на шпильках или сандалии, даже летом. Или балетки, или эти модные Мэри Джейны на платформах. Даже самый изящный ремешок на подъеме ноги. Это не для меня. Вообще говоря, у девушек со шрамами вокруг лодыжек не так много вариантов. Один мудак, с которым я по ошибке переспала, до сих пор всем рассказывает, что я даже трахаюсь, не снимая своих обожаемых ботинок. Далее необходимо натянуть перчатки без пальцев по локоть длиной, а поверх — по 3 браслета на каждую руку. Тональный крем, консилер под глаза, карандаш для бровей, чуток хайлайтера на надбровные дуги и на купидонов лук верхней губы. На губы наношу блеск, сгущающий их естественный цвет до оттенка засохшей крови. Ритуал красоты, почерпнутый из дамских журналов. Без макияжа я довольно невзрачна. Внимание привлекают только большие карие глаза, чей взгляд в другой, не моей жизни какой-нибудь влюбленный дурачок, назвал бы проникновенным. И мне известно, как их подчеркнуть. Я подвожу веки сильными штрихами темно-синей подводки, присыпаю серебром внутренние уголки. Наконец, кручу-верчу кисточкой туши для ресниц в потертом тюбике, который, признаться, давно пора бы обновить. Так и сделаю, если не пожалею десятки баксов. Результат моих стараний Выглядит комковатым, но едва ли кто-то заметит это в темноте. Почти готово. Проверяю телефон. Времени в обрез, хотя дорожные пробки в этот час обычно развернуты в противоположную сторону. Толстовка из продуктового магазина все еще лежит там, где я ее бросила, на полу в ванной. Лужица веселого пурпурно-розового цвета. И я ныряю к ней, чтобы извлечь из кармана на пузе ключи и бумажник. Но оттуда к моим ногам выпадает многократно сложенная листовка. Мое сердце глухо бьется где-то в горле, когда я поднимаю ее, разворачиваю и разглаживаю на кухонной стойке. Кончиком пальца обвожу гладкий контур лица на снимке, выбившуюся из тугого хвостика непослушную прядку. Если вам что-либо известно о местонахождении Оливии Шоу, или вы располагаете другими сведениями, имеющими отношение к ее исчезновению, пожалуйста, свяжитесь. Надо позвонить по этому номеру, мелькает у меня в голове. Я даже успеваю протянуть руку к телефону. А дальше? Наберу номер, и что я скажу? Все уже было сказано много лет назад. И чем это кому-то помогло? Пока еще есть силы бороться с искушением, я хватаю объявление со стойки и бегу через всю комнату к постели у окна, стараясь не смотреть на листовку, поднимаю матрас и бросаю ее поверх распечаток, пожелтевших газетных страниц и других подобных объявлений, выцветших от времени и дождей, которые я на протяжении многих лет собирала по всему городу. Отныне Оливия Шоу — часть моей коллекции. И пока она находится там, надеюсь, не станет лезть в мои мысли. И даже ее лицо не будет вставать у меня перед глазами, всякий раз стоит моргнуть, будто татуировка на внутренней стороне век. Довольно. И без того опаздываю. Я сую бумажник с телефоном в карман своей куртки из искусственной кожи, но затем, вспомнив кое о чем, выдвигаю ящик тумбочки и из-под стопки годичной давности бульварных журналов с потрепанными обложками извлекаю складной нож. Опускаю его в карман, в компанию к телефону и бумажнику. Каждый вечер, покидая квартиру, я втайне надеюсь, что ножик мне пригодится. Но нет, еще ни разу.